Манилот, приветствуем. Я тоже приветствую вас. Нин. Братьев, сестер. Кеде харня сау ниухамдам, хуи муадхандам. Ваттау. Я сам не пойму, на каком языке еще буду говорить. Икар переводить бунгуду вадам. Или будут переводить. И лусуадан, или нинтявадан. Или с ненецкого на русский. Я хотел прочитать то место, которое всегда читается оно. Иоанн Бадаркад. Неграмдей глава. От Иоанна, 3 глава. И мат Эгнегад. 16 стиха. Кондрем бады. Там беру... Ибо так возлюбил Бог мир. Там беру нум сядил на делам и нюмда мы... Что он дал Сына Своего Единородного. Кусвой бунрёд, декан. Всякий верующий в Него нигангу. Не погиб. Но Ильвоям лилам это. Но имел жизнь вечную. Ну, мы отрабаем его нига, илам мэвось. Так. А илам да славась, мы отрабаем нига. Не судить мир. Не судить мир, Бог послал но Сына. Ила и Льванды Эмни. Чтобы мир был спасен через Него. И трем не драбайнил. И так был послан. Мамбир трем то лаптик вадам. Если так прочитать это слово. Мамбир трем не уню. Да, было так. Сиптико декантыр. Если слегка так на него смотреть. И юрял декантыр тебя, юльтин аркхер. Если глубоко на него смотреть, очень такое большое дело. И маникаунад нентя или рон. И наша жизнь ненецкая. Ну, и мамбиры поудили рканмы по его. Мы ходили во тьме. И гепто поудяхана во его маикан мы на другу нентя. И пили нятку самби бой. Если хотя бы живет человек во тьме, он ищет где-то с какой-то стороны помощи. Ну, не ничем играя. Хотя истину Божию не знал. Ну, или вы был не от Госдарвы. И нужен был кто-то, чтобы помог. И Тикисер, и Тоги бегал Ганпай, и Ягатарлгабай. И кто-то поэтому и ходил в священные места. И бегал гарта андики, лёртсер табикум гэт годки. И кто-то, может быть, через какие-то ритуалы подскажет. Иди как я припунрёвай. И верили люди этому. Манитихе паган пунрёвай тикан. И наши предки так верили. Уханян гандарте лёртаньбай. И были такие ритуалы. Ханян сэвган гэбрит манебай. И которые видели как бы как видением. И как и припонривай. И верили люди этому. Кто этим ритуалом верил? Не мальяй чобай не надо. Если кто уже был связан с этим. Ну тики мали яволня пойма пой. Уже они имели связь с дьяволом. Ну тико тяг не ритуал ватан сылангу. Я обращу внимание на прочитанное слово. Там беру, ну, милам сядил мда. Так возлюбил Бог мир. Напомню мда недра. Единородного Сына послал. И вот тикан тики ням деда, мани ивдор мтара. И мы должны думать об этом. И сянгар нум сям недра. Какую Бог послал любовь? И хусаян деран. И для всех живущих на земле. И ребята вот таким там матером вот не она они хорнимя ментах по них нення. Я недавно беседовал с своим чуме женой. Ну таки хаястик хат. Я им отнял ини горканика амгу ильме. Ну, жена говорит, что какое бывшее мысль не войдет. Ну, там только на очках не ухам дам. И тогда я дитё не понимала. Маням, тики не ухайвай. А я говорю, что это прошлое уже оставлено. Ну, Древнее прошлое. Я много об этом не буду говорить. Но все же, моя лингалнась, пятница лингалнась. Это был день пятницы, день поста. Мамбери даже лагрёни и тарте хунгл. Это был разговор под, как к утру. И, все же мам, мам меня, все же инда мор потом тарте, меня ту и пандарадики. Если мысли вкрадываются такие, мысли, то надо молиться за это. Ту и пандара, что манкеды хидны или тевые, И нас сейчас спаситель, наш спаситель Бог. И манкеды мгарты мгарты. И поэтому нам зло не придет. Вот те, кем мне харукамаси хусвои тяде, мне вадим тяде, хусвои харте мас манда хамдангу да хамдава. И то, что я говорю, может быть, каждый по-своему поймет. И согладе нентяняют. Со стороны особенно немцев. Что, мне дравы нюм да. И Бог послал сына. Этот посланный сын. Это очень великое дело. Нанисер тарпо янгвой. А другого выхода не было, как спасти. Маннинтинге, ханьян харту илде нинтинге. Не ухи мы сканхаю илиркана. Мы живущие, вольно живущие немцы, а мы оставались прежний образ жизни. И которые они в колхозе работали люди. А для них как бы это было прошлое. Они же тоже такие же немцы. И хартудик им хае я маду. Они сами не могли оставить. Харту хае я маду и я амгуду. И они и не могли и не могут. И холкосан мы надо валеркан не надо или. Хотя в колхозе пусть жили бы, но в этих ритуалах не жили. И наптика тартира буду не ухмысл хайбару где-то его не или. И они для них казалось, что прежний образ жизни оставили, живут новой жизнью. Но наптрем тыгна, наптрем да не анду да радику ну или птево. И они тоже нуждаются в Божьем спасении. И хартун гнанду, диким хайвэду нинга. И своими силами не могут оставить. Хайвэду там нинга. Они не оставили. Не ухэбя там нянду минг. И вот это прежний грех, она, влечет их. Вот мань харт ильна нян, а нян тягнян. И, живущие вольно, то есть частниками. И тирлах надарте, хартан гнанда хай ямада. И своей силой оставить не может. Махбир, а не валиру хайгуна, мандрем дилигум. И может сказать, что ритуалы отцовские, дедовские оставлю и буду жить. Тянь Христос, Христос не ту. Если Христу не пришел, Христос не нанчисте. Если Христос не очистит, лярпиханам хамдумвайхананда. И который пролито был на кресте. Та тремди денёй, что тарпуданин. И так и знаешь, что ты не выйдешь. Вот ханьян мандрим хамдамбиу, ханьян тяды мокуай тарте не ухилир тяр не уиле. Я понимаю так, что некоторые прежние, по прежнему образу жизни не живут. А не сейлир, не обилир цена, а не ниркам харо. А вот на новую жизнь перепрыгнуть тоже не хочу. И, харта да асламгу да, хер или дара. И пусть сам определяет, как надо жить. Кихами отпил каптадди, тики харта хае ямад не ухебям. И самое страшное то, прежний грех сам оставить не может. Грех будет преследовать его. И сейчас с переводом разговариваю, поэтому мысль теряется. И обязанности юльтемирлим подарахтики новым гнево. Очень надо дорожить, что это Бог. И диким мастер вам мастера, матланга мой био. И собираемся, радуемся. И дикий мамбер, и мамбер полный сер, значит, не бираться. Это может быть недолгое время. И нундока ёльтя нундока ёльбира. И пришествие Христа близко. Времена близки. И гвен хибидер дикий вазам хамдам да, что нундовой и хидн илиптеось. И кто понимает это слово, то что Бог пришел нас спасти. И тикий маль мэбэйва. И мы приняли. И пеликам бьет нтара. И каждый раз должны быть готовы. И няу масню. Не должен няу масню. Брат говорил. И хамико нидар. И не надо готовиться. А хамдёдар. Надо быть готовым. Карбир хандарте. Это так и есть. Манян тикорнум бунрёвилер тарти унинга. Жить по Божьей не так. И, ну деда, ну бунрангу, тед мандед елир дюку я нингам тангум. Я уверую и установлю жизнь на земле. И ну хотер нагат нгау надо мимбай, но нгау надо васерка мим маня, ну усер миндам. И раньше так жили, а я вот по Божьей буду жить. Мандеде натево ну то. Мы ждем пришествия Бога. Но тикрим не много мастембил. Даже если не будем только туда ставить. Ну и тарлам подарат, ну у меня есть сердце. Надо стараться на Бога смотреть. И няров или. И свято жить. Няров или у мамберы херта санготки. И может быть тяжело свято жить. И гайс барнги, ну гаркарихи лиркан гайс барнги, енартядхад. Енартядхад и дикий сангум дурти барнга. И всякое из пустяка приходит тяжесть. Ну, не обиватан дасла, енартядхад гайс барнги. И тикан не нан перед тикахер новым мотивиртал. Если не будем держаться от этого пустяка, то как мы будем ждать Христа? Ну, я не могу тебя дира. Пили, усвоил я пили, говорит он бантара. Каждый день должны расти. И пили, ну не синяку, ну мгад великаясь. И просить Божью истину. Если тангар не анна тарбсум, тар нам гадравым апнанта, ну мнися. Если Бог послал такую нужду, Бог Отец. Тарна серым гадравым апнанта. Нужное дело послал. И то, что нам надо, конечно же, пошлет. Аминь. Аминь.